Когда с ужином было покончено, Джексон заявил, что готов доставить мастера Алтаева обратно в цех целителей. «Нет, Джексон, я бы хотел отправиться прямиком в Руат. У меня есть что сообщить Шаре». Лицо главного лекаря осветилось довольной улыбкой. «Айва знает метод исцеления?» – спросил Джексон. Мастер Алтаев указал глазами на свои записи. «Исцеление? Возможно. Но что совершенно точно, так это несколько направлений, следуя которым мы сможем принести нашим страждущим облегчение». Он вздохнул. «За истекшие обороты мы растеряли такую уйму медицинских знаний. Айвас, конечно, так не сказал, но его явно удивило, что нам неизвестна коррективная хирургия. Однако он с большой похвалой отозвался о наших профилактических мерах и нехирургических методах лечения». Лекарь устало махнул рукой. «Впрочем, об этом я могу говорить до утра». Он виновато улыбнулся. «С кем я должен согласовать время следующей беседы с Айвасом? Многие мастера и подмастерья получат неоценимую пользу от встречи с ним». Леса взглянула на Флара, который безучастно стоял у дверей, но тот только пожал плечами. «Я еще не думал о том, как мы будем распределять время Айваса», — сказал предводитель Биндена. «Как только мы наладим терминалы, образуется еще 4 места для связи с Айвасом», – вставил Пьемур. «Цеху целителей необходимо предоставить в первую очередь», – добавила Олеса, устало морщась и потирая виски. «Но ведь эти места предназначены для обучения», – нахмурился Бенелек. «Если говорить о нас, то да», – возразил Пьемур, – «но если нужен срочный доступ к Айвасу, их можно будет использовать и для этой цели. Во всяком случае, я так предполагаю». «Ты орфист, а не механик подмастерья». «Зато я мастер кузнечного цеха», — язвительно напомнила Дженсис. «Так что позволь тебе напомнить, Бенелек, что Пьемур первым собрал свой пульт и первым включил его». «Хватит!» — Леса властно хлопнула ладонью по столу. «Мы все устали». Она резко поднялась. «Рамота!» Снаружи донесся трубный отклик Золотой Королевы. «А теперь все ступайте отсюда!» Госпожа Вера обвела суровым взглядом всех присутствующих, начиная с Бенелека. «И мы покажем вам пример!» Она задержала взгляд на Флари, который засмеялся и, будто желая защититься, вскинул руки. «Два здания по левую руку от этого переоборудованы под спальни, так что вперед!» Леса сделала повелительный жест, словно подгоняя молодых упрямцев, и не спускала с них глаз, пока они не направились к выходу. Мастер Алдаев, тихонько посмеиваясь, вслед за Джексоном вышел из здания. «Не думаю, чтобы мне сегодня удалось уснуть. Слишком многое придется обдумать и переварить», — пробормотал он. «Только подумать, Джексон, ведь то, что я сегодня узнал от Айваса, лишь ничтожная капля богатейших медицинских знаний, которые он хранит. Он помог мне понять несколько вещей, которые всегда ставили меня в тупик. Нужно будет обязательно попросить нашего травника мастера Амприса показать Айвасу наши медицинские прописи». Черты лекаря озарила усталая улыбка. «Он сказал, что мы научились правильно использовать местные растения и узнал многие виды, доставленные предками с земли». «Земля!» Мастер Алдай поднял взгляд к усеянному звездами небу, медленно поворачиваясь, чтобы оглядеть темный небосвод. «Нам уже известно, где находится земля по отношению к Перну». «Но вряд ли», — слегка удивившись, ответил Джексон. «Я не помню, чтобы Айвас указывал направление. Как знать, может, он просто не хочет? Ведь наши предки прибыли сюда, чтобы спастись от войн, от бедствий такой силы и такого масштаба, по сравнению с которым наши нити кажутся вполне безобидными. Возможно, они решили забыть свою прежнюю родину». «Неужели? Разве может быть что-то более разрушительное, чем нити?» — с удивлением и ужасом спросил лекарь. «Сам я тоже с трудом в это верю», — согласился Джексон. Рут спустился с вершины холма, где он грелся на солнце, на расчищенную перед зданием площадку. Опустив голову, дракон ожидал, пока всадник ласково потреплет его по шее, «По-моему, ты сварился живьем!» — притворно отдернув руку, воскликнул Джексон. «Да, и это было так здорово! Рамота и Мнемент ждут нас, чтобы вместе улететь отсюда», — ответил Рот. «Здесь полно свободного места. Но ты же знаешь Рамоту, она любит мной покомандовать». Джексон фыркнул и стал забираться на дракона. Он сам почувствовал, что от усталости это получилось у него менее ловко, чем обычно. Не ожидая подсказки, Рот пригнулся, чтобы мастеру Алдаева было удобнее занять свое место. Подсаживая лекаря, Джексон понял, что силы его на исходе. «Ничего, скоро они будут дома». Вдруг сердце у него упало. Он вспомнил, что позже придется сделать еще один рейс, чтобы забросить мастера Алдаева в его цех. «Шара пригласит его остаться на ночь в Руате. Ему и самому хочется поговорить, и она его не отпустит», — сказал Рот. Дракон оторвался от земли, и с высоты Джексом с Алдаевым увидели, что на посадочной площадке все еще кипит работа. Освещенные тропинки, будто спицы колеса, разбегались от здания Айваса во все стороны. Столяры и плотники продолжали работать при неярком мерцании светильников, спеша подвести пристройку под крышу. Все примыкающие здания были освещены, и в воздухе плыл аромат жареного мяса. На соседних холмах огромные яркие глаза драконов, как крупные голубые алмазы, переливались на темно-синем фоне ночного неба. Два самых больших зверя поднялись следом за Рутом. «Все, дружок, летим прямо домой, в Руат». Джексон с блаженным вздохом сосредоточил все свои помыслы на родном холде, представил себе его просторный двор, подводящий к пологим ступеням главного крыльца, и маленький внутренний дворик, где они с Рутом жили в юности.